Матерь Агни-йоги. Мысль о владыке будет мыслью о свете, ибо свет в нем. Не могут приближаться темные сущности к сознанию, наполненному владыкой. Свет лика его отбрасывает их, словно вихрь листья сухие. Мощь воздействия лика следует знать. Конечно, наполнение должно быть достаточно полным, чтобы места уже не оставалось для чего-либо другого. Двойственность мысли разрушительна. Монолитное мышление являет собою силу.